Глава 22. Учитесь отстаивать свою точку зрения, если останетесь живы. В дальнейшем вам это пригодится. Постскриптум. И уж, конечно, вы всегда договоритесь, если будете разговаривать на языке любви. После разговора с Капитолиной Андреевной Леська пребывала в ярком, насыщенном впечатлениями шоке. Около часа она пыталась объяснить Нике, что произошло, но та до конца так ничего и не поняла. Только хихикала и говорила: «У тебя в жизни все вот так, на велосипеде через забор». Леська блаженно улыбалась и озадачивалась только двумя вопросами. Невеста она уже или пока еще нет? И как ей теперь вести себя с Максимом Григорьевичем? С одной стороны, предложение было сделано. Капитолина Андреевна утверждала, что сын ее пылает от любви, и только природная скромность не позволила ему до сих пор задать должный вопрос о браке. С другой стороны, ситуация находится на грани реальности и бреда. Ближе к вечеру на Олеську накатилось то состояние, которого Ника немного побаивалась. Новоиспеченная невеста вновь начала петь, делать зарядку и выкрикивать речевки. Тематика возрастающего шума на этот раз была иная. Куплеты вылетали исключительно про любовь, гимнастические упражнения были направлены не на накопление сил для борьбы с преступностью, а на улучшение фигуры. Речевки подкупали искренней верой в светлое будущее и счастливую личную жизнь. Через час все утихло, и Ника вздохнула с облегчением, но тут же забеспокоилась. Друга погрузилась в думы и вяло реагировала на вопросы. Единственное, о чем она говорила охотно, так это о свадьбе. Теперь уже и Ника не знала, как себя вести с Максимом Григорьевичем при встрече. Надо ли его подготовить к Леськиным речевкам заранее, или пусть все идет своим чередом? Все же, как ни крути, а ему, бедному, придется жить с Олеськой всю оставшуюся жизнь. Радовало во всем этом только одно. Новоиспеченная невеста напрочь забыла о начатом ею расследовании. И, возможно, больше им не придется обыскивать чужие квартиры, и риск попасть в тюрьму больше не будет доводить Нику до нервного срыва. Поглядывая на подругу, Ника думала, что с новой свекровью она обязательно найдет общий язык. По рассказам подруги можно было сделать вывод, что Капитолина Андреевна такая же ненормальная, как и сама Леська. «Может быть, ты поесть хочешь?» – спросила Ника. «Нет, это может испортить мою фигуру». «Так ты что, теперь вообще есть не будешь?» «Не буду». Ника уже собиралась начать лекцию о вреде такого образа жизни, но ее остановил телефонный звонок. «Если это маньяк, то меня нет дома. И вообще скажи ему, что я счастлива, и мне совершенно не до него», — лениво махнув рукой, сказала Леська. Это оказался Кочкин, который известил о своем скором появлении. Объявив подруге эту новость, Ника интуитивно сжалась, подозревая, что сейчас возобновятся речевки, от которых планету обязательно постигнет череда землетрясений. Леська ее не разочаровала. Вскочив с дивана, она заметалась по комнате, на пол грохнулся стул, а стекла в окнах задрожали. «Знают взрослые и дети, Кочкин лучше всех на свете!» — выкрикнула Леська и бросилась к шкафу. Переодевание могло затянуться на века, но время на выбор нарядов было ограничено. Через 10 минут взволнованная невеста стояла посреди комнаты в темно-синем коротком платье, украшенном на поясе тонкой полоской блесток. «Ну, как я?» — с волнением спросила Леська, медленно крутясь. «Можно прямо сейчас в ЗАГС», — одобрила Ника. Развязку любовной истории она ждала с нетерпением и волнением. Душу ее переполняли переживания за всех участников происходящего. «А прическа как?» «Супер!» «А как начать разговор? Что сказать?» Или пусть лучше он начнет. Что вообще делать-то? Заныла Леська, плюхаясь на стул. Максим Григорьевич приехал довольно быстро. Сердился он уже меньше, но от своего решения хорошенько отругать девушек отказываться не собирался. Все же речь шла об их безопасности. Натолкнувшись на сияющее лицо Ники, он занервничал. В душу закрались подозрения, что произошло что-то такое, о чем он пока даже не догадывался. Готовясь к худшему, от Лисичкиной, как показывает практика, можно всего ожидать, он зашел в комнату. Олеся сидела за столом и держала на вытянутой руке томик Пушкина. Казалось, она увлеченно читает бессмертные строки великого поэта и больше ни о чем не думает. «Ах, это вы!» — выдохнула она, оторвавшись от поэзии. «Простите, зачиталась и сразу вашего появления не заметила». Максим Григорьевич занервничал еще больше. Теперь он уже не сомневался, что его ждет нечто душераздирающее, возможно, даже опасное для жизни. Ника, понимая, что на этом празднике жизни она лишняя, вышла на цыпочках в коридор, быстро оделась и, прихватив мобильный телефон, чтобы позвонить Игорю, покинула квартиру. Ей очень хотелось остаться и при необходимости оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Но все же она надеялась на такую развязку, которая закончится свадебным маршем. «Эх, жаль, я всего этого не увижу», — прошептала она, осторожно прикрывая дверь. Максим Григорьевич сделал шаг вперед и сказал: «Олеся Владимировна, я приехал поговорить с вами. Это очень важно». Леська встала из-за стола и смущенно потупила взор. Сейчас она решала важный вопрос. Покупать фату или обойтись беленькими цветочками, которые украсят прическу. Ей даже стало жаль, что она состригла волосы, и особой укладки не получится. А ведь локоны так красиво смотрятся. «Я слушаю вас», — тихо проговорила она. «Только не отрицайте, я все знаю». «Это хорошо», — счастливо вздохнула Леська. «Очень надеюсь, что вы понимаете, к чему это может привести». «Понимаю», — на ее лице заиграла улыбка. «Признаться, Олеся Владимировна, я не разделяю вашей радости». Кочкин хоть и разомлел немного от общения с любимой девушкой, но все еще пытался быть строгим. «Это может плохо закончиться». «Я трудностей не боюсь», — гордо выпятив грудь вперед, сказала Леська. «Мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один день». Кочкин прикрыл глаза, попытался сконцентрироваться и понять, о чем идет речь. Может быть, Олеся настолько вжилась в роль жертвы, что смерть для нее перестала быть чем-то пугающим и прискорбным. И, кажется, она считает, что он, как честный следователь, должен обязательно умереть вместе с ней. «Вы о чем?» — спросил он, не выдержав накала собственного мозгового процесса. Гадать же о том, что происходит в голове у девушки, стоящей перед ним, все равно бесполезно. Она непредсказуема до кончиков ногтей. «А вы о чем?» У Олеси в душе проклюнулось зерно сомнения. «Пора бы уже перейти к поцелуям. А дело с мертвой точки не двигается. Сегодня я узнал, что вы вместе с Вероникой занялись собственным расследованием. Вы ездили на квартиру Митрохина Дмитрия Васильевича. Только не говорите, что это была просто прогулка или что вы соскучились по бывшему свекру. Не поверю. Олеся Владимировна, вы должны обещать мне, что больше не будете вести себя так необдуманно и больше не будете подвергать свою жизнь опасности». Максим Григорьевич осекся, потому что увидел, как задрожали Леськины губы. Она всхлипнула, и по щекам ее потекли слезы. Он тут же почувствовал себя неловко и растерянно. И даже пожалел, что затеял этот разговор, но, с другой стороны, запретить эту самодеятельность было необходимо. И что же она расплакалась? Он ведь не кричал, говорил только строго и по существу. «Я думала, что вы... А вы... Как вы могли все так испортить?» Леська всхлипнула и вытерла слезы ладонью. «Я, право, не понимаю. «Не стоит так расстраиваться. Почему вы так реагируете на мои слова?» Подавив желание притянуть девушку к себе и пожалеть ее, Максим Григорьевич сделал маленький шаг вперед. Но Леська тут же отскочила, взмахнула рукой и, постоянно всхлипывая, принялась обрушивать на Кочкина свое негодование. «Сегодня я общалась с вашей мамой. Да!» Собственно, Максиму Григорьевичу это уже сказала о многом. Он почувствовал, как сердце ёкнуло и почти перестало биться. «Она мне все рассказала. Вернее, она сделала мне предложение, и я, как дура, согласилась. Теперь понимаю, что это был опрометчивый шаг. Вы злой и нечуткий. Ничего не видите и не слышите». «А какое предложение она вам сделала?» Спросил Максим Григорьевич, боясь, что Олеся после встречи с его матерью, которая наверняка закончилась плачевно, не захочет с ним общаться. «Она попросила меня стать вашей женой!» Леська громко зарыдала, чувствуя, как обида ее вырастает до гигантских размеров. Кочкину показалось, что он задыхается. Расстегнув две верхние пуговицы рубашки, он сделал несколько глубоких вдохов. В его голове запрыгали недавно услышанные слова. «И я, как дура, согласилась, и я, как дура, согласилась, и я, как дура, согласилась». Пребывая в состоянии счастья, боясь и мечтая услышать ответ, дрожа от волнения, он задал следующий вопрос. «А что же вы ответили?» «Согласилась», — буркнула Леська, чувствуя, что слезы отхлынули, а тело покалывают странные острые иголочки. Точно воздух в комнате вдруг переполнился электричеством. Она подняла глаза и встретилась с влюбленными, искрящимися надеждой глазами Кочкина. Ни разу в жизни она не видела ни у кого такой яркой, чистой, искренней и притягивающей точно магнит радости. «Согласилась!» — более твердо повторила она и робко улыбнулась. Максим Григорьевич обхватил свою голову руками, взъерошил волосы и бросился к Олесе с объятиями. Сначала робко поцеловал ее в нос, потом осторожно коснулся губами ее губ, прошептал «Моя мечта сбылась» и стал целовать ее так, что у Олеси по телу пробежала волна желания, а в душе зацвели незабудки. Отвечая взаимностью на страстные прикосновения, она решила не покупать фату, а остановиться на маленьких беленьких цветочках и свадебных заколках. Через 3 минуты они сидели на диване, держась за руки. «Пообещайте, Олеся Владимировна, больше не подвергать свою жизнь опасности. И еще пообещайте, что никакого самостоятельного расследования вести не будете. Как вообще вам такое в голову пришло?» «А почему бы и нет? Между прочим, речь идет о моей жизни и мне решать». «Речь уже давно идет о вашей смерти», – перебил Кочкин. «Вы опять намекаете на то, что я ни на что не способна. А я уже, к вашему сведению, раздобыла интересную информацию». Леська осеклась, потому что радовать Кочкина раньше времени не планировала. «Я даже не собираюсь это обсуждать», – строго сказал Максим Григорьевич, сжимая ее пальцы в ладони. «Вы будете сидеть в квартире, а я буду искать преступника. Я сам обо всем позабочусь и смогу оградить вас от надвигающейся опасности». «Ах, вот как!» — Леська выдернула руку и скривилась. «Вы будете сидеть в квартире, а я буду искать преступника», — повторила она, подражая голосу Кочкина. «Может быть, после свадьбы вы вообще потребуете, чтобы я стала домохозяйкой и проводила время стоя у плиты и гладильной доски?» Она резко поднялась, гордо вздернула нос и со словами «Не дождетесь!» вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Через несколько секунд дверь приоткрылась, и в Максима Григорьевича полетели простынка, подушка и тонкое сложенное одеяло. Кочкин вскочил, возмущенно мотнул головой, нахмурился, поджал губы и стал решительно раздеваться. «Вот как? Ну как ей объяснить, что он беспокоится и боится ее потерять?» Он тут же замер и покачал головой. «Дурак! Какой же дурак! Так и надо было сказать! Я жить без тебя не хочу и не могу. Ты самая лучшая. Я люблю тебя. Кочкин вздохнул, мысленно отругал себя за то, что не смог подобрать нужных слов, и лег под одеяло. Сон не приходил. Максим Григорьевич вспоминал, как он целовал Олесю и улыбался. Он решил прямо с утра еще раз с ней поговорить и обязательно признаться в любви. И, конечно же, попросить ее руку и сердце, так как сделать это он должен сам. Очень надеясь получить согласие, он закрыл глаза, но ему тут же пришлось их открыть. Дверь скрипнула, и в комнату проскользнула Олеся. Остановившись около стола, она жалобно шмыгнула носом. «Иди ко мне», — попросил Максим Григорьевич и откинул одеяло. Леська скользнула к нему под бок, улыбнулась и почувствовала, как тонет в нежности и поцелуях. Утром все спорилось. Яичница удивила тем, что не подгорела, булочка в микроволновке не засохла, а кофе не напомнил горькую микстуру с ржавой пенкой. Флюиды семейного тепла и уюта разносились по квартире, переплетаясь с ароматами приготовленного Леськой завтрака. Накормив любимого, получив порцию комплиментов и благодарностей, она некоторое время пребывала на вершине блаженства. Потом, вспомнив, что Кочкину пора на работу, расстроилась и поплелась к холодильнику делать ему бутерброды к обеду. Собственный поступок так Леську удивил, что минут пять она стояла около стола с батоном колбасы в одной руке и буханкой ржаного хлеба в другой. Раньше такой заботливой она не была. «Это любовь», — тихо сказала Леська, и, найдя оправдание своим действиям, принялась старательно готовить бутерброды. Украсив каждой веточкой укропа, она завернула их в пищевую пленку и положила в пакет. Проявлять заботу ей даже понравилось, и она решила в самое ближайшее время записаться на кулинарные курсы. Проводив Кочкина на работу, Леська немного послонялась по квартире, посмотрела на часы и, придя к выводу, что все порядочные люди уже должны быть на ногах, стала звонить Нике. Поделиться счастьем не терпелось, к тому же в мыслях опять замелькала фотография Форда, найденная в комнате Вениамина. «Ну как?» — это был первый вопрос подруги. «Супер!» — выпалила Леська. «Все случилось!» «Что случилось?» «Все!» «Ух ты!» Приняв искренние и продолжительные поздравления, Леся перешла к делу. «Собирайся, сейчас я за тобой заеду», — сказала она, планируя еще один обыск в квартире Лапушкиных. «Я хотела еще немного поспать. А куда это ты собралась?» Ника встревожилась. Предчувствие подсказывало, что тюрьма вновь может замаячить на горизонте. «Поедем к Вене, попробуем еще раз найти журнал». «Нет, только не это!» — воскликнула Ника, и сон как рукой сняло. «Я все Максиму Григорьевичу расскажу». «Я беда! К тому же о том, что мы ходили к моему бывшему свекру, он уже знает. Неужели он тебя не отругал?» «Еще как отругал!» — хихикнула Леська. «И даже потребовал дать честное слово, что больше я никакими расследованиями заниматься не буду». «А ты?» — с надеждой в голосе спросила Ника. «А я грамотно увильнула от этой темы. Конечно, мне с Максимом ругаться не хочется, но и отказаться от начатого я не могу. Ты только представь, мы на пороге раскрытия преступления. Будет о чем рассказать внукам». «Какие внуки? После того, как ты отсидишь в тюрьме за воровство, на тебя уже никто не посмотрит. Ты будешь лысая и старая. Не волнуйся. Лапушкины побоятся шумиху поднимать. Покричат, конечно, для порядка, и все. Да и на работе они уже. В квартире никого нет». Ника недовольно засопела в трубку. Пережить еще раз этот кошмар она вряд ли бы смогла. Всю ночь ей снилась Инесса Павловна с мухобойкой и мутный серо-зеленый суп в алюминиевой миске. Но Леську, кажется, не остановить. «Хорошо, я согласна поучаствовать в твоем очередном беспределе», — сдалась Ника. «Но давай выберем какой-нибудь другой путь к истине. Зачем тебе вообще этот журнал?» «Ты бы видела лицо Инессы Павловны в тот момент, когда она его выносила из комнаты. Можно не сомневаться, в нем что-то важное», — горячо отрапортовала Леська. «И наверняка есть связь с Фордом. Тогда пойдем к киоску с прессой и просто купим этот журнал. Но я не знаю, какой именно номер нам нужен. Последние 3-4. Развелась ты недавно, машину тебе отдали почти добровольно, так что передумали они именно в последние месяцы. Ника, какая же ты умная! Да, я такая! Она зевнула и помолилась, чтобы подруга ухватилась за эту идею, и рисковать своей свободой в квартире Лапушкиных им уже не пришлось бы. Да, но вдруг важен не сам журнал, а то, например, что Инесса Павловна записала на одной из страниц, или то, что она вложила в него. Зачем гадать? Сначала раздобудем журналы, а там посмотрим. А как мы поймем, что нашли именно то, что нам нужно? Интуиция подскажет, ответила Ника, стараясь, чтобы ее голос был твердым и вселял оптимизм и уверенность. «Ладно, уговорила», — радостно ответила Леська. «Заеду за тобой через час».